32. День 6. Проснитесь, да проснитесь же, Айден. Кто-то барабанит в дверь. Айден, проснитесь. Давлюсь усталостью, моргаю, озираюсь. Я сижу в кресле, обливаясь холодным потом, утаюсь в промокшей одежде. Ночь. На столе горит свеча. На коленях у меня плед. Дряхлые руки лежат на обтрепанном томике. Набухшие вены змеятся под морщинистой кожей, покрытой старческими и чернильными пятнами. Разминаю затекшие пальцы, суставы ноют. «Айден, откройте!» – кричат из-за двери. Встаю с кресла, бреду к двери. Застарелая боль потревоженным роем ос расползается по телу. Скрипят петли, нижний край двери с визгом задевает пол. В проеме возникает сухопарый силуэт Грегори Голда, бессильно опирающегося о дверную раму. Голд выглядит почти так же, как при нападении на Дворецкого, только сейчас он тяжело дышит, а его фрак разорван и заляпан грязью. В кулаке он сжимает шахматную фигуру, которую мне дала Анна. Как и мое имя, это лишний раз подтверждает, что он одна из моих ипостасей. Однако встреча с ним не радует, он чем-то взбудоражен и напуган, словно за ним гонятся черти из преисподней. Он хватает меня за плечи, озирается, воспаленные темные глаза бегают из стороны в сторону. «Не выходите из кареты», – бормочет он, брызжа слюной. «Ни в коем случае не выходите из кареты». Его страх заразителен. «Что с вами?» – дрожащим голосом спрашиваю я. «Он не перестает». «Не перестает что?» Голд мотает головой, хлопает себя по вискам, захлебывается слезами. «Я не знаю, как его утешить». «Не перестает что, Голд?» Снова спрашиваю я. «Резать». Он задирает рука в сорочке, показывает глубокие ножевые порезы на руке. Такие же, как у Белла в самое первое утро. «Как не упирайся, а ее предашь. Расскажешь обо всем, даже если не хочешь, все равно скажешь». Торопливо бормочет он. «Их двое, двое. Выглядят одинаково, но их двое». Ясно, что он лишился рассудка. В нем не осталось ни капли здравомыслия. Протягиваю руку, приглашаю его пройти в спальню. Он отшатывается, пятится к дальней стене. «Не выходите из кареты!» – шипит он и уходит в сумрак. Я выглядываю из спальни, но в особняке слишком темно. Пока я хожу за свечой, коридор пустеет. 33. День 2. Продолжение. Тело Дворецкого, боль Дворецкого, тяжесть снотворного. Похоже на возвращение домой. Лежу в полудреме, вот-вот скачусь в сон. Смеркается. По крохотной комнате расхаживает какой-то человек с ружьем в руках. Это не чумной лекарь, это не Голд. Он слышит, как я шевельнулся и оборачивается. Он в сумраке, я не вижу его лица. Раскрываю рот, но не могу произнести ни звука. Закрываю глаза и снова погружаюсь в забытье. 34. День 6. Продолжение. «Отец!» – вздрагиваю, завидев у самого лица веснушчатую юношескую физиономию. Молодой человек рыжеволос и голубоглаз. Я опять старик, сижу в кресле с пледом на коленях. Юноша наклоняется ко мне, сцепив руки за спиной, будто стыдится их вида. Я морщусь, и он поспешно отступает на шаг. «Вы просили разбудить вас в 9:45», – извиняющимся тоном произносит он. От него пахнет виски, табаком и страхом. Страх переполняет его, окрашивает желтизной белки глаз, боязливых и затравленных, как у загнанного зверя. За окном светло, свеча давно погасла, угли в камине подернулись золой. Смутное воспоминание о Дворецком говорит о том, что после визита Голда я задремал, но сам я этого не помню. Ужас того, что испытал Голд, того, что вскоре предстоит испытать мне, до самого рассвета не давал мне заснуть. «Не выходите из кареты». Это и предостережение, и просьба. Он хочет, чтобы я изменил день, что одновременно восхищает и пугает. Я знаю, что это возможно. Я своими глазами видел перемены. Но если я измыслю, как что-то изменить, то и лакей на это способен. К Кто знает, может быть, все мы ходим кругами, разрушая замыслы друг друга. Теперь все дело не только в том, чтобы найти правильный ответ, а в том, чтобы успеть сообщить его чумному лекарю. Надо при первой же возможности побеседовать с художником. Поерзав в кресле, я откидываю плед и замечаю, как вздрагивает юноша. Он замирает, искоса поглядывает на меня. Бедный мальчик, из него выбили всю храбрость, а теперь пинают за трусость. Мое сочувствие не находит отклика у подлинного хозяина этого обличья, который презирает своего сына и считает его кротость невыносимой, а молчание оскорбительным. Сын – унизительная неудача, полный провал. Единственный. Мотаю головой, стараюсь отделаться от стариковских сожалений. Личные воспоминания Белла, Рейвенкорта и Дарби ощущались смутно, как в дымке, а перипетии этой жизни рассыпаны вокруг меня и постоянно напоминают о себе. Плед создает впечатление дряхлости, однако же я встаю с кресла без особых затруднений, разминаю затекшие суставы, распрямляюсь во весь свой немалый рост. Мой сын отходит в угол комнаты, скрывается в сумраке. Расстояние между нами невелико, но в новом воплощении я подслеповат. Ищу очки, осознаю, что это бесполезно. Старик полагает возраст слабостью, проявлением бессилия. Он не признает ни очков, ни трости, ни какой-либо помощи. Все тяготы жизни он сносит сам, в одиночестве. Сын пытается угадать мое настроение, следит за выражением моего лица, как за тучами, предвещающими грозу. «Ну что там у тебя?» – ворчу я раздосадованный его уклончивостью. «Позвольте мне сегодня не пойти на охоту». Он преподносит мне слова, будто кроликов голодному волку. Просьба меня раздражает. Молодежь любит охоту. Кто из юнцов предпочтет присмыкаться в темных закутках, вместо того, чтобы торжествующе шествовать по миру? Я жажду ему отказать, покарать его за предусудительную слабость характера, но подавляю свое желание. Нам будет лучше, друг без друга. Так и быть, отмахиваюсь я. Спасибо, отец. Он торопливо выскальзывает из комнаты, пока я не передумал. Мое дыхание тут же расслабляется, кулаки разжимаются. Гнев выпускает меня из крепких объятий, дает возможность присмотреться к обстановке, отыскать в ней следы ее нынешнего обитателя. На прикроватной тумбочке лежат стопки книг о туманных аспектах юриспруденции. В одной из них торчит закладка «Приглашение на бал маскарад», адресованное Эдварду и Ребекке Дэнс. При виде этого имени я сокрушенно вздыхаю. Вспоминаю лицо Ребекки, ее запах, ее присутствие. Рука тянется к шее, пальцы касаются медальона, где спрятан ее портрет. Горе Дэнса – глухая скорбь, одинокая слезинка. Он не позволяет себе большей роскоши. Сейчас не время горевать. Постукиваю по приглашению, шепчу «Дэнс». Неподходящее имя. Для такого угрюмого человека. Примечание. Дэнс, английское, танец. Тишину пронзает стук. Дверная ручка поворачивается, дверь распахивается. В спальню входит неопрятный и дородный мужчина, почесывая копну седых волос, с которых дождем сыплется перхоть. Встрепанные седые бакенбарды, покрасневшие глаза и мятый синий костюм внушали бы отвращение, если бы не легкость, с которой он себя держит. Увидев меня, незнакомец перестает чесаться и удивленно моргает. «Это ваша спальня, Эдвард?» «Скажем так, проснулся я здесь», — с опаской отвечаю я. «Черт возьми, я забыл, куда меня поселили». «А где же вы спали?» «В оранжерее», — заявляет он, почесывая подмышку. «Мы с Харрингтоном поспорили, что я за четверть часа выпью бутылку портвейна. Ну, что было потом, я не помню». А утром меня разбудил этот проходимец Голд своими безумными воплями. Имя Голда напоминает мне о его вчерашних предупреждениях и о глубоких порезах на руке. «Не выходите из кареты», — сказал он. «Значит ли это, что мне предстоит уехать отсюда? Но куда? Как известно, даже в деревню добраться невозможно, так что о путешествиях лучше забыть». «Голд не говорил, что он собирается делать». Спрашиваю я. «У меня с ним разговор короткий, Дэнс. пренебрежительно фыркает он. Я сразу понял, что он за тип, и пригрозил, что глаз с него не спущу. Он оглядывает спальню. Я тут случайно бутылки не оставлял. Голова раскалывается. Надо чем-нибудь подлечиться. Я не успеваю ответить, а он уже начинает выдвигать ящики комода, потом распахивает дверцы платяного шкафа, ощупывает карманы моих костюмов, после чего поворачивается и подозрительно озирается, будто услышал львиный рев среди саванны. В дверь снова стучат. Новый посетитель – капитан Клиффорд Харрингтон, занудный флотский офицер, сосед Рейвенкорта за ужином. «Пойдемте уже», – говорит он, глядя на часы. «Старина Хардкасл нас заждался». Освобожденный от иго крепких напитков, он щеголяет военной выправкой и держится с властной уверенностью. «Что ему от нас нужно?» «Понятия не имею», – отвечает Харрингтон. «Вот он сам нам все и расскажет». «Мне нужен виски на дорожку», – заявляет первый гость. «В сторожке найдется выпивка, Садклифф», — говорит бравый капитан, не скрывая нетерпения. «Вдобавок, вы же помните, Хардкасл в последнее время стал таким серьезным, что к нему лучше не появляться на веселе». Моя связь с новым обличьем так глубока, что при одном упоминании имени лорда Хардкасла я невольно фыркаю. Дэнс приехал в Блэкхит ненадолго, чтобы завершить свои дела с семейством. Мне же, напротив, хочется расспросить владельца имения о его пропавшей жене, и мое желание встретиться с Хардкаслом досаждает Дэнсу, как прикосновение наждачной бумаги к коже. Как ни странно, я раздражаю сам себя. Капитан Харрингтон торопит увольня Садклифа, но тот просит подождать минуточку, роется у меня на полках, потом принюхивается, подходит к кровати и торжествующе достает из-под матраса припрятанную бутылку виски. «Вперед, друзья!» Он раскупоривает бутылку и делает большой глоток. Харрингтон укоризненно качает головой и выводит нас в коридор. Садклифф начинает громко рассказывать какой-то скабрезный анекдот, утихомирить его не удается. Завязывается шутовская перебранка, от которой у меня сводит скулы. Дэнс не выносит никаких излишеств и давно бы ушел вперед, но мне не хочется бродить по темным коридорам в одиночку. Не остается ничего другого, как идти на два шага позади этих клоунов, что спасает меня как от необходимости поддерживать разговор, так и от возможных поползновений лакея. В вестибюле нас встречает некий Кристофер Петтигрю, тот самый скользкий тип, с которым Даниэль беседовал за ужином. Тощий, язвительный, с темными сальными волосами, прилизанными на пробор. Те же сутулые плечи, те же хитрые глаза. Сначала он взглядом обшаривает мне карманы и лишь потом смотрит в лицо. Два дня назад я подумывал, не станет ли он одним из моих обличий, но если это так, то я, по-видимому, поддался его слабостям. Он навеселе и с радостью хватает бутылку, протянутую приятелями. Кстати, мне виски не предлагают, так что даже отказываться не нужно. Впрочем, меня вполне устраивает, что Эдвард Дэнс не входит в эту веселую компанию. Они явно приятели, но какие-то натужные, как люди, случайно оказавшиеся на необитаемом острове. К счастью, чем дальше мы уходим от особняка, тем сдержаннее становятся шутки, ветер и дождь сдувают смех, замерзшая рука с бутылкой прячется в теплом кармане. «Эй, а сегодня к вам приставал Рейвенкортов прихвостень?» – спрашивает скользкий Петтигрю. Холод ужимает его до пары лживых глаз над шарфом. «Как там его зовут?» Он прищелкивает пальцами, стараясь вспомнить имя. «Чарльз Каннингем», – рассеянно говорю я, почти не слушая, и замечаю, что поодаль среди деревьев за нами кто-то крадется. Силуэт нечеткий, но там мелькают ливрейные цвета. Я невольно касаюсь горла, на миг ощущаю прикосновение ножа. Передергиваюсь, щурю под слеповатые глаза, пытаясь выжать из них хоть толику зрения, но злодея больше не вижу. «А, точно, проклятый Чарльз Каннингем», — радуется Петтигрю. «Он что, расспрашивал об убийстве Томаса Хардкасла?» — спрашивает Харрингтон, решительно глядя навстречу ветру, очевидно, по давней флотской привычке. Говорят, он сегодня утром подцапался со Стэнуином. «Вот нахал», — ухмыляется Петтигрю. «Дэнс, а у вас он ничего не вынюхивал?» «Насколько мне известно, нет», — отвечаю я, глядя в лес. «Мы приближаемся к месту, где я заметил промельк ливреи, но это, оказывается, красный флажок, прибитый к стволу. Разыгравшееся воображение повсюду видит чудовищ». «А зачем это Каннингему?» – спрашиваю я своих спутников. «Ему Рейвенкарт велел», – объясняет Петтигрю. «Старый обжора интересуется убийством Томаса Харткасла». «Я цепенею. Будучи Рейвенкортом, я дал Каннингему немало поручений, но не просил его расспрашивать об убийстве Томаса Харткасла. Вполне возможно, что Каннингем пользуется именем Рейвенкорта для пущей важности. Может быть, это часть его постыдного секрета, упомянутого в письме, спрятанного под подушками кресла в библиотеке, но письмо еще надо написать?» «И что за вопросы он задает?» С неподдельным интересом осведомляюсь я. «Все больше о сообщнике убийцы, которого Стэнуин якобы ранил». Харрингтон подносит к губам фляжку. «Хочет узнать, кто это был и как выглядел». «И что говорят?» «Да ничего», — отвечает Харрингтон. «Хотя даже если бы я что-то слышал, все равно не рассказал бы. Ну, в общем, я его отчитал построже и отправил в освояси». «Понятно, почему Сесил велел Каннингему этим заняться», — добавляет Сатклифф, почесывая бакенбарды. «Этот проходимец дружен со всей прислугой в Блэкхите. Ему наверняка лучше всех известно, что творится в имении». «Почему?» «Он здесь в то время жил», — Сатклифф оборачивается ко мне. «Помнится, совсем еще мальчишка, но постарше Эвелины. Ходили слухи, что он внебрачный сын Питера, и что Хелена поручила поварихе заняться его воспитанием. Ну, что-то в этом роде. Я так и не понял, кого она этим наказала», — задумчиво произносит он. Голос звучит странно, будто способность размышлять не свойственна этому бесформенному, неопрятному созданию. «Харткаслы заплатили за его обучение, а когда он подрос, отдали в услужение Рейвенкорту». «А с чего вдруг Рейвенкорт заинтересовался убийством 19-летней давности?» – спрашивает Петтигрю. «Он же покупает себе жену из Харткаслов. Вот и должен все досконально проверить», – заявляет Харрингтон, обходя горку лошадиного навоза, «чтобы точно знать, что у нее за приданое». Разговор приятелей тут же скатывается в скабрезности, а я продолжаю размышлять о Каннингеме. Вчера вечером он вложил в руку Дарби записку со словами «все они» и сказал, что собирает гостей для встречи с одним из моих будущих обличий. Предположительно, это означает, что ему можно доверять, однако он явно преследует и какие-то свои цели. Мне известно, что он внебрачный сын Питера Харткасла, и что он интересуется убийством своего кровного брата. В этих двух фактах кроется секрет, который Каннингем отчаянно пытается утаить и ради которого позволил себя шантажировать. Я скреплю зубами. Неужели среди обитателей Блэкхита не найдется ни одного такого, который никем не притворяется и которому нечего скрывать? Проходим по мощенной тропе к конюшне. Сворачиваем на юг и по бесконечной дороге в деревню, наконец, добираемся до сторожки у ворот. Гуськом протискиваемся в узкий коридор, стряхиваем капли дождя с верхней одежды, оставляем ее на вешалке, жалуемся на непогоду. «Заходите», — слышится из-за двери справа. Мы попадаем в сумрачную комнату, освещенную только огнем камина. В кресле у окна сидит лорд Питер Харткасл с книгой на коленях. Он выглядит старше, чем на портрете, хотя все еще крепок и пышет здоровьем. Темные брови сходятся на переносице, стрелкой указывая на длинный нос и губы, уголки которых опущены. Видно, что в молодости он обладал грубоватой привлекательностью, но ее запасы уже подходят к концу. «Какого черта мы сюда тащились?» – сварливо спрашивает Петтигрю, плюхаясь в кресло. «У вас тут вполне...» Он машет рукой в сторону Блэкхита. В общем, нечто похожее на дом. «Для меня этот особняк на всю жизнь проклят», – вздыхает Питер Харткасл, наполняя 5 бокалов. «Без необходимости я в него ни ногой». «А что ж вы об этом не подумали, прежде чем устраивать это дурацкое сборище?» – не унимается Петтигрю. Вы действительно хотите объявить о помолвке Эвелины в годовщину убийства вашего сына? По-вашему, это я все придумал? Хардкасл грохает бутылкой по столу, гневно смотрит на Петтигрю. Или по своей воле сюда приехал. Успокойтесь, Питер. Садклифф неуклюже хлопает друга по плечу. Кристофер он такой, вечно всем недоволен. Ну да, ворчит Хардкасл багровее. Просто Хелена ведет себя странно, а тут еще и это. Никакого терпения не хватит. Он продолжает наполнять бокалы. Неловкое молчание нарушает только дождь, стучащий в окна. Я рад тишине и креслу. Мои спутники шли быстрым шагом, я с трудом поспевал за ними. Мне нужно отдышаться, но гордость не допускает, чтобы остальные это заметили. Вместо разговоров я рассматриваю обстановку, хотя глядеть особо не на что. К стенам узкой и длинной комнаты сдвинута мебель, будто обломки кораблекрушения, вынесенные на речной берег. Протертый до дыр ковер, а липоватые обои в цветочек. Все дышит старостью, словно предыдущие хозяева имения так и сидели здесь, пока не рассыпались в прах. Удобств тут чуть больше, чем в восточном крыле, где поселился Стэнуин, но все равно странно, что владелец огромного особняка предпочитает жить в скромной сторожке. Мне неловко спрашивать, какова роль лорда Хардкасла в убийстве дочери, но его выбор жилья свидетельствует о том, что он не желает оставаться на виду. А, собственно говоря, почему такая скрытность? Хардкасл вручает нам бокалы, садится в кресло, греет бокал в ладонях, собираясь с мыслями. В его манерах сквозит милая неловкость, такая же, как у Майкла. Слева от меня Садклифф, который уже наполовину опустошил свой виски с содовой, вытаскивает из пиджака документ и передает его мне, жестом показывая, чтобы я отдал его Хардкаслу. Это брачный контракт, составленный адвокатской фирмой Дэнс, Петтигрю и Садклифф. Значит, мы с неряшливым Филиппом Садклиффом и скользким Кристофером Петтигрю – деловые партнеры. Как бы то ни было, я уверен, что Хардкасл пригласил нас не для того, чтобы обсуждать бракосочетание дочери. Он чересчур нервничает, не может сосредоточиться. Да и потом, если все дело в обсуждении юридических документов, то зачем потребовалось присутствие Харрингтона? Словно бы подтверждая мои подозрения, Хардкасл берет у меня контракт, мельком глядит на него и швыряет на стол. Мы с Дэнсом его лично составляли. Садклифф поднимается с кресла, наливает себе еще виски. Как только Рейвенкорт и Эвелина его подпишут, вы снова разбогатеете. После подписания Рейвенкорт выплатит задаток, а остальные деньги по завершении свадебной церемонии. А через пару лет он выкупит у вас и Блэкхит. Без лишней скромности заявляю, что в контракте ни к чему не придерешься. А где Рейвенкорт? Петтигрю косится на дверь. Без него это обсуждать не следует. С ним побеседует Хелена. Хардкасл снимает с каминной полки деревянную шкатулку, поднимает крышку и показывает всем толстые сигары. Мои партнеры по-детски радуются. Я благодарю и отказываюсь. Смотрю, как Хардкасл предлагает сигары всем остальным. В его улыбке таится желание угодить. Его показное радушие закладывает фундамент для чего-то другого. Ему что-то нужно. А как Хелена? Я подношу бокал к губам, отпиваю глоток. Вода. Дэнс отказывает себе даже в спиртном. Все это ей, наверное, очень тяжело. Сама виновата. Это ей вздумалось сюда вернуться, фыркает Хардкасл, берет себе сигару и закрывает шкатулку. Сами понимаете, хочется ее поддержать и все такое. Но, черт побери, мы теперь с ней почти не видимся и не разговариваем. Если бы я верил в сверхъестественное, то решил бы, что в нее вселился злой дух. Коробок спичек передают из рук в руки. Каждый из присутствующих вершит свой личный ритуал по раскуриванию сигары. Петтигрю водит зажженной спичкой туда-сюда. Харрингтон бережно подносит ее к кончику. Садклифф театрально выписывает ею круги в воздухе. Хардкасл без особых церемоний просто прикуривает, заговорщицки косится на меня. во мне пробуждается эхо дружеской привязанности, словно воспоминание о некогда горячем, а ныне угасшем чувстве. Харткасл выдувает длинную струю желтого дыма и усаживается в кресло. «Господа, я пригласил вас, поскольку у нас с вами есть нечто общее», – заученно начинает он. «Всех нас шантажирует Тед Стэнуин, но если вы не против меня выслушать, я объясню, как с ним справиться». Он выжидающе смотрит на нас, следя за реакцией каждого. Петтигрю и Харрингтон молчат, а Сатклифф фыркает от неожиданности, едва не подавившись глотком виски. «Продолжайте, Питер», — говорит Петтигрю. «То, что я узнал о Стэнуине, даст нам возможность от него избавиться». Все молчат. Петтигрю, забыв о сигаре, напряженно сдвигается на самый край кресла. «А почему вы этого до сих пор не сделали?» – спрашивает он. «Потому что это опасно, черт побери», – вмешивается побагровевший Сатклифф. «Вы же знаете, что будет, если против Стэнуина действовать в одиночку. Он сразу же разгласит сведения, порочащие нас всех. Вот как случилось с Майерсоном». «Он нас досуха выжимает», – горячо возражает Харткасл. «Это он вас досуха выжимает, Питер». Сатклифф тычет в стол толстым пальцем. «Вы вот-вот получите от Рейвенкорта кучу денег и не хотите, чтобы Стэнуин прибрал их к рукам». «Мерзавец уже почти 20 лет живет за мой счет», — краснея восклицает Харткасл. «Сколько мне еще это терпеть?» Он переводит взгляд на Петтигрю. «Послушайте, Кристофер, вы же понимаете, из-за Стэнуина по серому лицу проносятся темные тучи стыда. Короче говоря, Элспет не ушла бы, если бы не...» Петтигрю отпивает виски. Без укора, но и без одобрения. Однако я замечаю, как жар подступает к его щекам, а пальцы белеют, крепко сжимая бокал. Харткасл поспешно переводит взгляд на меня. «Стэнуин держит нас за горло, но мы сможем высвободиться, если выступим против него совместно». Он ударяет кулаком по раскрытой ладони. Как только он убедится, что мы способны ему противостоять, он к нам прислушается. Сатклифф набирает полную грудь воздуха. «Это...» «Погодите, Филипп», — обрывает его Харрингтон, не сводя глаз с Харткасла. «Что именно вы узнали о Стэнуине?» Харткасл озабоченно косится на дверь, понижает голос. «У него есть дочь. Он ее от всех скрывает, но Даниэль Коллеридж сказал, что ему удалось узнать ее имя». «Коллеридж, игрок», – уточняет Петтигрю, – «а как он в этом замешан?» «Об этом неловко расспрашивать», – говорит Харткасл, покачивая бокал. «Есть темные уголки, куда приличным людям путь заказан». По слухам, половина лондонской прислуги снабжает его сведениями о хозяевах. Харрингтон задумчиво оттягивает губу. «Не удивлюсь, если то же самое происходит в Блэкхите. Стэнуин здесь долго служил, мог случайно кому-нибудь проговориться, а знаете, в этом что-то есть». Слушая, как они обсуждают Даниэля, я испытываю странное восхищение. Мне уже известно, что он мое последнее обличье, но поскольку для меня это все еще в будущем, я никогда не испытывал связи с ним. Наблюдать за тем, как наши расследования сплетаются воедино, все равно, что видеть долгожданную землю на горизонте. Наконец-то между нами пролегает тропа. Харткасл стоит у камина, греет руки над огнем. В свете пламени заметно, что годы отобрали у него больше, чем дали. Неуверенность подточила его сердцевину, лишила его силы и крепости. Он расколот надвое и небрежно склеен. По-моему, в нем зияет дыра размером с ребенка. «А чего от нас хочет Коллеридж?» – спрашиваю я. Харткасл смотрит на меня пустым, невидящим взглядом. «Простите? Вы сказали, что у Даниэля Коллериджа есть какие-то сведения о Стэнуине, а значит, в обмен на них он чего-то от нас потребует. Полагаю, ради этого вы нас и пригласили». «Совершенно верно». Харткасл нервно крутит пиджачную пуговицу. «Он просит нас об одолжении». «Только об одном», — уточняет Петтигрю. «От каждого из нас с обещанием, что мы исполним его просьбу, неважно какую, при первой же необходимости». Все переглядываются, на лицах отражаются сомнения. Я чувствую себя лазутчиком во вражеском стане. Не знаю, что именно задумал Даниэль, но, судя по всему, я должен обратить этот разговор ему на пользу. Мне на пользу. Чем бы ни было это одолжение, надеюсь, оно поможет нам и Анне выбраться из этого жуткого места. Я согласен, важно заявляю я. Стенуина давно пора приструнить. И я тоже, кивает Петтигрю, отгоняя от лица сигарный дым. Он уже давно держит меня за горло. А как вы, Клиффорд? Согласен, говорит старый моряк. Все оборачиваются к Сатклиффу, который шарит взглядом по углам. По-моему, мы меняем одного черта на другого, в конце концов, заявляет он. Возможно, замечает Харткасл, но я еще помню Данте, Филипп. Не все круги ада одинаковы. Так что же вы скажете? Сатклифф неохотно кивает, смотрит на дно бокала. «Отлично», — говорит Харткасл. «Я встречусь с Колледжем, и перед ужином мы разберемся со Стенуином. Если все пройдет удачно, то с этим будет покончено до того, как станет известно о помолвке. И мы без всяких проблем попадем из одного кармана в другой», — ворчит Петтигрю, допивая виски. «Как хорошо быть джентльменом».